Этими словами он протянул руку за пистолетом, я отдал ему оружие и вышел. Если обстановка в гостиной не располагала к общению, то в кабинете она просто угнетала. Одного взгляда на Вулфа, который вычерчивал на своем столе круги безымянным пальцем, было достаточно, чтобы заметить, что он в совершенном бешенстве. Сержант Стеббинс вытянулся у стены, всем своим видом показывая, что он при исполнении. Физиономия инспектора Крамера была под стать обивке красного кожаного кресла, в котором он расположился. Никто не потрудился взглянуть на меня, когда я вошел. Вулф рявкнул: «Блокнот!» Я подошел к столу и, достав карандаш и блокнот, сел. «Вот что случается, когда дверь открываю не я!» — изрек я назидательным тоном. «Я бы ни за что не впустил...» Вулф подтолкнул мне через стол лист бумаги. «Посмотри!» Взяв бумагу, я пробежал ее глазами. Это был ордер на обыск. Помещение, принадлежащее и занимаемое упомянутым Ниро Вулфом, расположенное... «Ого! Странно, что Крамер еще жив. Или Вулф?» Крамер прорычал, с трудом сдерживаясь. «Я постараюсь забыть, Вулф, что вы сейчас наговорили. Тем более, что это совершенно несправедливо. Черт побери, я миллион раз терпел вашу наглость. Теперь о револьвере. Пуля, выпущенная из него, в точности соответствует пуле, которую вы мне прислали, и тем двум, которыми убили Дженсона и Дойла. Вот этот револьвер, вы сами мне его прислали. Хорошо. Значит, у вас есть клиент, а своих клиентов вы всегда прячете так, чтобы я до них не добрался. Я был бы последним дураком, если бы снова начал вас умолять. Я уже делал это раньше». Вулф снова принялся чертить круги, бормоча: «Я повторяю, сэр, что, принимая свое жалование, вы обманываете налогоплательщиков Нью-Йорка и вообще позорите нашу достойную профессию». Крамер побагровел еще больше, так что его круглое лицо приняло свекольный оттенок. «Раз так, ничего забывать я уже не стану. Приступим к обыску дома». Он привстал с кресла. «Если вы это сделаете, то вам никогда не поймать убийцу мистера Дженсона и мистера Дойла». Крамер снова плюхнулся в кресло. «Не поймать? Нет, сэр. Не вы ли мне помешаете? Ба!» Вулф всем своим видом изобразил отвращение. «Глядишь, еще немного, и вы предупредите меня, что ставить палки в колеса правосудию — преступление». «Я не говорил, что убийцу не поймают. Я сказал, что вам его не поймать, потому что я уже его поймал». Сержант Стеббинс хрюкнул, но этого никто, кроме меня, не заметил. Я ухмыльнулся ему в ответ. Крамер выдавил: «Не может быть». «Может, сэр. И ваш отчет об идентичности револьвера и пуль ставит все точки над «и». Но я признаюсь, дело немного сложнее, чем я думал. И я вас официально предупреждаю, вы не в состоянии довести его до конца. Я же могу». Вулф подтолкнул ордер через стол. «Порвите эту штуку!» Крамер медленно покачал головой. «Поймите, Вулф, я вас знаю как облупленного. Боже мой, мне ли вас не знать? Но прежде чем произвести обыск, я бы хотел поговорить с вами». «Нет, сэр», — еле слышно пробормотал Вулф. «Я не подчинюсь насилию. Я бы даже предпочел иметь дело с окружным прокурором Скиннером. Порвите ордер или приступайте к обыску». Вулф нанес удар ниже пояса. Крамер считал, что Скиннер — отрыжка нашей чрезмерно демократической системы. Крамер посмотрел на ордер, на Вулфа, на меня и снова на ордер, после чего взял его и порвал. Подобрав обрывки, я выбросил их в корзину для мусора. Вулф не выглядел довольным. Слишком уж его обидели, чтобы ожидать проявления чувств. Но бормотать он перестал и произнес уже вполне внятно: «Проклятие! В следующий раз не тратьте столько времени, своего и моего тоже. Вам не удалось выяснить, кому принадлежит этот револьвер?» «Нет, номер спилен. Изготовлен в 10-х годах. Ни одного маломальски приличного отпечатка обнаружить мы не смогли. Ровным счетом ничего, кроме размазанных пятен. Разумеется, кивнул Вулф. Держать оружие через платок куда удобнее, чем вытирать его потом или действовать в перчатках. Он бросил взгляд на Стеббинса. Присядьте, пожалуйста, сэр, а то вы меня нервируете. И снова обратился к Крамеру. Убийца находится в моем доме.